30 километров до хозяйственного оазиса мы преодолели меньше, чем за час. И все из-за того, что такая большая колонна из машин. Я намеренно ехал где-то в середине колонны. И дорогу уже более-менее укатали. Но ямки и рытвины все равно попадались. Надо все равно сюда америкосов будет послать. Пусть пройдутся пару раз, выровняют это дорожное полотно. Мало ли еще в пещеру эту ездить придется. До нового оазиса вон какую хорошую дорогу накатали. А прошли-то тяжелым грузовиком всего лишь пару раз. Отвалом, правда, тоже пришлось поработать. Но зато теперь прямо автобан получился. Такой колонной чуть более 30 машин и 3 фур мы въехали в хозяйственный оазис. Температура тут же упала с безумных 38 до 25. Ну вот как так-то? Сколько времени тут нахожусь, а привыкнуть к этому до сих пор не могу. Хорошо, что еще в этом мире не климат работает, и нам было ехать в нем достаточно комфортно. А вот тем, кто ехал на отечественных помойках, тем было, ну, очень весело. Пыль, жара. «Чтобы я еще раз сел за руль этого ведра!» — заорал Туман, вываливаясь из-за руля буханки. «Да не в жизнь!» «Господи, как вообще на этом сарае ездить можно? Это же просто камера пыток на колесах, а не машина!» «Я вообще не знаю, зачем ты на ней поехал!» — лениво потягиваясь, сказал я ему. «Экстрима захотелось!» — буркнул Леший, вылезая изнутра УАЗика. «Я себе всю задницу отбил. 100 лет уже на такой машине не ездил». «Хорошая машина!» — погладил по крыше Мерседеса полукет. «Мне нравится!» Бывшие заложники, которых мы привезли сюда, вылезая из машины, с интересом глазели по сторонам. «Да это и понятно!» То песок, пещера, бандиты. А тут вон природа во всей своей красе. Да и люди, которые тут остались, подходят. «Семеновна!» — закричал тщедушный мужичок и со всех ног рванул к идущей с граблями на плече к ним женщине. «Опять эта тетка!» — поежился Слива. «Отдался бы ей!» — подколол его кирпич. «Да не в жизнь!» — сморщился Слива. «Я столько не выпью, лучше застрелюсь». «Дед!» — закричала этому мужичку Семеновна. «Живой старый ты пень!» Мужичок подбежал к этой тетке и, не стесняясь никого, обхватил ее своими руками. Вернее, он попытался это сделать, но она слишком большая, и толком у него это не вышло. «Ушла твоя тёлка, Слива!» Продолжал подкалывать его кирпич. «Вон какой кавалер у нее!» «Ты мой мужчина!» Загробастывая его своими руками и приподнимая над землей, ответила мужичку наша тетя. «Я тоже рада тебя видеть!» «С кем ты мне там изменял?» И она легонько сдавила его своими руками. «Никому, крошка моя!» — болтая ногами в воздухе и хрипя от натуги, ответил он ей. «Был верен только тебе. Ждал и надеялся. Верил в то, что мы с тобой обязательно встретимся». «Ну тогда ладно!» — улыбнулась она и еще сильнее прижала его к себе. Мужик снова захрипел и попытался вырваться. Все, кто наблюдал эту картину, засмеялись. «Здравствуйте!» — поздоровалась она с нами и отпустила мужичка. Тот плюхнулся на землю и, кряхтя, стал подниматься. «Вот бабище-то!» — заметил Слива. «Чуть мужика не удавило!» «Я же тебе говорю, Слива!» — снова подал голос кирпич. «Тетка, супер! А ты не хочу, не выпью, застрелюсь!» «Да иди ты, кирпич, в баню!» — незлобиво отмахнулся от него Слива. «Вон у нее есть крендель. Хватит уже мне ее сватать». «Полукед!» — воскликнула она. «И ты тут?» «Ага, здрасте». Тем временем народ приветствовал друг друга. В толпе людей нашлись знакомые, друзья, товарищи, родственники, которые попали сюда вместе. А тут их уже бандиты разделили. Люди делились впечатлениями и эмоциями. Со всех сторон слышался смех, возгласы. Семеновна тут же организовала несколько дежурных, которые тут же запалили костры и стали готовить на стол. Потом она подошла к нам. «Ну как тут у вас дела-то?» — спросил я. «Да все хорошо, мальчики». Мужичок стоял рядом с ней и смотрел на нее преданными глазами. «Как бандюки себя ведут? Не шалят? Что-то я не вижу их». «Да не, что вы!» — она подбегнула и погладила свой кулак. «А кулак-то совсем не маленьких размеров. Я прям представил, как этот кулак прилетает кому-нибудь в челюсть. Вырубит на раз, а то и челюсть свернет. Ох, и здорова же она! Они сейчас в поле там трудятся!» Она повернулась и махнула рукой куда-то в сторону. «Там наши мужики за ними смотрят. Вы-то как, извели иродов-то?» «Ага», — кивнул Туман. «Всех под корень вывели. Почти». «Ну и хорошо. Теперь свобода и спокойствие. Какие ваши дальнейшие планы?» «Пойдемте в здание, поговорим как раз», — позвал я ее. «Ага. Сейчас только пару команд дам». Она снова повернулась к нам спиной и, отыскав взглядом кого-то в многочисленной толпе, громко крикнула. «Васильич, не забудь людей всех накормить!» «Замы!» Тетка задорно свистнула, и рядом с ней мгновенно очутились два мужика. Одному около 40, второму, скорее всего, чуть побольше. Башка лысая. Оба одеты в шорты и майки-алкоголички. Я прям внутренне улыбнулся и мужикам, и как тут ее слушаются все. Мы прошли в здание, в котором раньше жили бандиты, и с трудом уместившись, уселись за стол. Разговор занял у нас около получаса. Про бой решили не рассказывать. Про трофеи тоже. Не их ума дело. Я сказал им еще раз про планы на этот оазис. Что мы привезли им оборудование и все необходимое для жизни. Замы Семеновны очень обрадовались. Но для того, чтобы заинтересовать людей тут остаться, их надо было собрать и рассказать им, как и что в этом мире еще раз. «Семеновна, сколько человек вам сюда надо? И сколько человек хотят отсюда уехать в поисках новой жизни?» — спросил я. «Когда мы отсюда уезжали, я дал ей задание поговорить с людьми насчет этого. Так что она мне четко ответила. Из 49 человек, что тут, остаться готовы 17. Если вы планируете тут развернуться, — она улыбнулась, — и дадите нам технику, то нужно еще человек 35-40. «Простите», — поднял руку один из ее замов, — «а что с жильем?» «Жилье будете сами строить», — ответил я, — «с людьми поможем». «Тогда человек 30 бы нам еще», — произнес он. «Леса тут полно, и растет тут как-то все быстро. Мы сами себе построим дома. Это-то нам можно будет?» «Конечно. Почему нет-то? Стройтесь ради бога. Занимайтесь хозяйством, разводите скот. Короче, вам нужны еще строители, плотники, лесорубы и все такое». «Ну да», — кивнули эти трое головами одновременно. «Итого нужно 70 человек», — посчитал я. «Скорее всего, из тех, кого мы сюда привезли, такого количества добровольцев мы не наберем. Но думаю, что на бирже будут люди, кто захочет переехать сюда, а не жить в пустыне». «Ладно, пошли поговорим с ними». «Давай, Дим», — легонько пнула я его локтем, — «теперь твой выход. Пока люди все около этого здания, иди речь толкай». «Пошли», — кивнул он, вставая из-за стола. «Туман, охрану тут из бойцов организуй», — сказал я ему на ходу. «По сменам и количеству смотри сам, но сделай так, чтобы люди тут себя в безопасности чувствовали». «Сделаем», — уверенно ответил он мне. Мы вышли на крыльцо. «Ух ты, народу-то сколько! И бывшие заложники, и наши бойцы. С виду больше 200 человек точно». «Граждане, минуточку внимания, пожалуйста», — громко крикнул я. Гул толпы немного стих. но не все меня услышали. Народа было слишком много, и все как-то рассосались по этой полянке. «Всем внимание!» — раздался усиленный мегафоном голос крота. «Точно! У нас же на Порше колонки с матюгальником!» Вот теперь другое дело. Все повернули голову в нашу сторону, вернее, в сторону стоявшей недалеко от здания машины. «Дим, пошли к Поршу», — сказал я ему. Забравшись в кузов машины, я взял у крота шнур с микрофоном и снова начал говорить. «Граждане, пожалуйста, минуточку внимания. Прошу вас подойти к этой машине, разговор есть». Люди быстренько подтянулись к Поршу и окружили его со всех сторон. Кто-то стоял, кто-то на землю уселся. Ну, а потом Дима добрых 40 минут им рассказывал про этот мир, правила жизни, другие города, оазисы, наши торги и все такое. Люди слушали, не перебивая. Потом Дима выдохся и протянул микрофон мне. Я продолжил. Рассказал еще раз более подробно про наши планы на этот оазис. Что тут надо будет выращивать все, что только можно, а особенно животных. «Отсюда следует», — сказал я, и мой голос, усиленный колонками, разнесся по поляне. «Предлагаем тут остаться всем желающим для жизни. В этих фурах», — я показал рукой на стоявшие три грузовика, «все необходимое для комфортной и беспроблемной жизни тут». Каждый, кто решит остаться тут, будет получать зарплату в соответствии с его знаниями и умениями. Но никто обижен не будет. Бандитов больше нет. Соответственно, будут налажены регулярные рейсы между нашим городом и оазисами. Считайте, что это будет колхоз, как в том мире. Я выпрямился и продолжил говорить в микрофон. Сюда надо еще 70 человек. Каждому из оставшихся будет выделен участок земли в этом оазисе. С постройкой домов мы обязательно поможем. Строительство и обустройство полностью за наш счет. Задача тех, кто тут будет жить и работать, выращивать овощи, фрукты, животных. Все это будет продаваться в городах, и с этого вы будете финансироваться. Говорил я не очень долго, минут 20 еще. Рассказал им про оазисы, которые окружали наш город. Что там люди тоже занимаются сельским хозяйством и производством чего-либо. Особенно подробно рассказал им про биржу. Сказал, что нам-то тоже люди нужны, но с руками. И мы предложим им другую работу в нашем новом и речном оазисах в сервисе. Так что каждый пусть хорошенько подумает, что он умеет. Все остальные на биржу. Там уже сами пусть устраиваются. В общем, я всеми силами старался оставить людей тут. Тут и дом, и участок, и спокойствие. Потом я позвал заскучавшего Тумана и сунул микрофон ему в руки. «Охрана, Валер», — шепнул я ему. «А, точно». Затем Туман рассказал про охрану, которую он оставил тут. Типа, не бойтесь, все вы будете в полной безопасности. Такая практика во всех оазисах в этом мире. Никто вас не будет силой удерживать. Машины-то будут туда-сюда ездить. Захотели на выходные уехать? Ради бога. Тачки все себе все равно рано или поздно купят. Потом посыпались вопросы. Какая зарплата? Какие дома? Какие машины? Где брать шмотки, инструменты и запчасти? Стройматериалы? Кто будет рулить, кто будет решать те или иные вопросы? Мы терпеливо отвечали на все.